Прежде чем они вошли, я уже юркнул на верхнюю койку, забился в самый угол и очень жалел, что я тут. Они стояли совсем рядом, ухватившись руками за край койки, и разговаривали. Я их не видел, но знал, где они стоят, потому что они пили виски, и от них несло спиртным. Я порадовался, что ничего не пил, только разница была невелика, они бы меня все равно не учуяли, потому что я даже не дышал, уж очень я перепугался. Да и кто бы мог дышать, слушая такой разговор? Они говорили тихо и серьезно. Билл хотел убить Тернера. Он сказал: «Он говорит, что донесет, и обязательно донесет, даже если мы оба отдадим ему теперь нашу долю, это все равно не поможет. После того, как мы поссорились, да так здорово его угостили, он нас выдаст. Это уж верно, я тебе говорю. По-моему, лучше его убрать». «И, по-моему, тоже», — очень спокойно сказал Паккард. «Прах тебя возьми! А ведь я думал, что ты против. Ну что ж, тогда все в порядке. Идем, прикончим его». «Погоди минутку. Я еще не все сказал. Слушай, стрелять хорошо, но можно сделать дело и без шума, если надо. Вот что я тебе скажу. Нечего так уж гоняться за веревкой на шею, когда можно сделать то, что ты затеял, по-другому, нисколько не хуже и в то же время ничем не рискуя. Ведь верно?» «Еще бы неверно. А как же это устроить?» «Вот что я думаю. Мы пошарим тут по каютам и заберем вещи, какие еще остались, а потом на берег и спрячем товар, а после того подождем. Я вот что говорю. Пройдет не больше 2 часов, как пароход развалится и затонет. Понял? Тернер тоже утонет, и никто не будет в этом виноват, кроме него самого. По-моему, это куда лучше, чем убивать. К чему убивать человека, когда можно обойтись и без этого? Убивать и глупо, и грешно. Ну как, прав я или нет?» «Да, пожалуй, ты прав. А вдруг пароход не развалится и не затонет?» «Что ж, подождем 2 часа, посмотрим. Так что ли?» «Ну ладно, пошли». Они отправились, и я тоже вылез весь в холодном поту и пополз к носу. Там было темно, как в погребе, но едва я выговорил хриплым шепотом «Джим!», как он охнул возле моего локтя. И я сказал ему: «Скорее, Джим, некогда валять дурака да охоть. На пароходе целая шайка убийц, и если мы не отыщем, где у них лодка, и не пустим ее вниз по реке, чтобы они не могли сойти с парохода, одному из шайки придется плохо. А если мы найдем лодку, то им всем крышка, шериф их заберет. Живей поворачивайся, я обыщу левый борт, а ты правый. Начинай от плота и...» «Ох, Господи, Господи, от плота! Нету больше плота, он отвязался и уплыл, а мы тут остались».